комната, тенеты жизни, броские выкрики, картины мелькающего глаута, суетность бытующим, краткость приостановки этих сцен, диалогов пресыщенных, разве ли бегство к незримому, к тому вечному празднику, яркому, блистающему, не фееричность открытий сполохов на небе, танцы и ритмы созвездий, бороздящий на фоне галактик, на фоне неба кораблей, просторы в емкостном, просторы ли лишь в простроенных эквивалентах, ценностные строки, мерности, проходы, листалище вне этой плоскости, а ты зришь через внутренние проемы, посредь комнаты, через года возвращаясь с детства. Тебя приучали к иным реалиям, говорили, что домыслы чада, броскость иллюзий, но сейчас ты вспоминаешь, в восторге душа, жизнь — многосложная игра, многоходовые закоулки памяти, где нет и дна, где есть кладези знаний, где мироздание впускает тебя, вновь ты тот испытатель, вновь ты капитан своего корабля, будь то льды Арктик, будь континент утраченный, будь то звезды дальние, где же следы от прародины, высшие миры, все есть вечное путешествие, странника, дитя вечного без опустошения, того ключа, кое рисует картины, соединяя вещие с харатьями, с письменами и изваяниями, что многим пока недосягаемо. Соединительная линия на всех планах бытия, многомерности цветок безобывательского, мечта во дворениях, ноктюрн на границах взрастающий, проходы вновь ожили в любых дорогах проторенных.